Дон усложнял следующие тренировки, увеличивая количество камней, добавляя камни разного размера, и ставя более сложные задачи, такие как движение камней по сложной траектории. Примерно на третий день интенсивных тренировок под максимальным ускорением, у меня произошел качественный скачок, я начал ощущать все объекты приложения сил, как часть себя. Мне больше не приходилось думать или напрягаться с тем, чтобы сдвинуть камень в каком-либо направлении. Теперь это действие стало похоже на движение руки, над которым никак не задумываешься. Тебе повезло с мертвой водой, обычным магом, после такой тренировки приходится восстанавливаться самостоятельно. В отличие от них, ты восстанавливаешься в бассейне с мертвой водой, и атлас каждый раз реагирует на твое истощение, делая твою ауру немного более совершенной. Это свойство мертвой воды мне было неизвестно. Теперь ты укрепил ауру настолько, что можешь управлять преобразованием напрямую, расширяя ее на область применения. Сейчас мы можем усложнить тренировки на порядок. Следующий день был просто адом. Дон и Мараны по очереди закидывали меня камнями, которые я должен был ловить телекинезом и оставлять подвешенными над полом. Каждое следующее мгновение требовало от меня все большей концентрации и все больше выматывало. За час они накидывали до пары тысяч камней. Я зашивался. Я впервые почувствовал приток энергии от атласа, потому что моей уже не хватало, и уставал так, как не уставал ни на одной тренировке до этого. Через час, когда я буквально падал, меня тащили до бассейна, там я восстанавливал силы, и тренировка начиналась сначала. Все это время я был под максимальным ускорением, и каждый час реального времени растягивался для меня в 7-8 часов субъективного. На шестой раз я смог удержать больше 3000 камней одновременно, и при этом еще стоять на ногах. Отлично. Конечно, есть куда совершенствоваться, но сейчас наша задача немного иная. На сегодня все, завтра будет тренировка другого типа. На следующий день тренировка изменилась. Напротив меня стоял только Дон. Войдя в ускорение, он начал с большой скоростью кидать в меня камни. Я перехватывал их и останавливал прямо пред собой, а некоторым хватало силы, чтобы долететь до меня и достаточно болезненно ударить. Через несколько таких тренировок и купаний в бассейне я стал значительно быстрее ловить камни на подлете, и уже ни один не касался меня. Думаю, с телекинезом можно пока закончить, мы обязательно будем уделять этому навыку хотя бы час в день, и поверь, телекинетик очень страшный противник, и противостоять ему крайне сложно. Да уж, я теперь сам себе пулемет и бронежилет. До скорости звука камень я разогнать не могу, Дон может, но у меня пока не получается разогнать камень до такой скорости, пока он находится в зоне действия моей ауры. Но ведь это и не так важно, до 200 метров в секунду я разгоняю булыжник размером с яблоко, и там почти килограмм веса. Это смертельно для любого живого существа, неважно в броне или без, только за счет массы снаряда человека превратит в фарш. Следующие тренировки были по тепловому преобразованию, пирокинез в чистом виде. Суть этого преобразования была в превращении магической энергии в энергию тепловую. Я готовился к плавящимся камням, но оказалось, что в пирокинез значительно более емок. На нагрев, очень быстрый нагрев одного небольшого камня, уходило столько же энергии, как и на поддержание солидной кучи камней в воздухе. Взяв листочек и бумагу, я перевел один тим энергии в энергию. Оказалось, что один тим примерно равен 50 кВт-часам, или 43 тысячам килокалорий. Да, может, магия и пришла в мою жизнь, но физика из нее никуда не ушла, хоть процесс преобразования и можно выразить физически, но то, откуда эта энергия берется, не очень понятно. Наш генератор мощностью как раз 2 кВт, получается один тим в сутки, а Дон как 17 таких генераторов. Тренировки шли по возрастающей сложности, сначала нужно было удерживать температуру камня одинаковой, потом добавилось еще несколько камней, еще через какое-то время у разных камней нужно было поддерживать разную температуру. Прогресс с этих тренировок шел значительно быстрее, судя по всему, большую часть работы над аурой я уже сделал, тренируясь телекинезу. Примерно за 3 дня интенсивных занятий я получил навык, который удовлетворил Дона. Теперь ты сможешь себя защитить и напасть на неприятеля, если потребуется. Мы будем рядом, но и ты теперь не беспомощен. Сейчас твоя аура значительно укреплена, и мы можем начать тренировку на ускорение. До этого момента ты ускорял только разум, не ускоряя тело. В бою это огромное преимущество, но ускорение тела даст тебе несравнимо лучший результат. Помнишь, как мы насыщали манной голову, теперь мы то же самое будем делать с телом, только здесь потребуется не только стихийная магия, но и магия жизни. Твоя задача заставить источник выдать энергию именно такого спектра. Он вырабатывает ее всегда, как и у любого живого существа, но тебе ее надо значительно больше. Я сосредоточился на процессе, максимально точно выполняя инструкции Дона, стараясь максимально уплотнить поток магии жизни и совместить его с контурами тела. Поначалу получалось плохо, но некоторые успехи были. Разум работает значительно быстрее тела. Твоя задача сейчас – это передача всех сигналов через ауру, и выполнение большей части усилий через ауру. Это как телекинез на самого себя, только управляешь ты собственным телом. Любое живое существо сопротивляется магическому воздействию извне. Можно поднять человека в воздух телекинезом, но расход энергии будет на порядок больше. Также и с пирокинезом, можно заставить плоть загореться, но энергии ты потратишь на это значительно больше, чем, если бы пытался вскипятить бак с водой. Если ты попытаешься сделать то же самое с магом, то сопротивление его ауры будет еще на порядок выше. Будь с этим осторожен. Напитывая свою ауру энергией, ты делаешь ее значительно более тяжелой для манипуляции извне. Сейчас, если ты не будешь сопротивляться, твой вес для меня будет сравним с несколькими тоннами, и поднять тебя в воздух будет крайне сложно, при этом сам на себя, при достаточной плотности ауры ты можешь воздействовать беспрепятственно. А какой вес у тебя? А ты попробуй. Усмехнулся Дон. Я сделал попытку оторвать его от земли и у меня ничего не получилось. Я напряг все силы. Дон немного покачнулся, но на земле устоял. Блин, это ж сколько в тебе веса? Я думаю, что тонн 10-15, сам я его, как ты понимаешь, не ощущаю, и касается это только попытки поднять меня телекинезом. Например, если действовать опосредованно, поднять камень, на котором я стою, так чтобы точка воздействия не перекрывалась моей аурой, то воздействие будет обычным, никакого сверхвеса. Я множество лет потратил на навык упаковки и уплотнения энергии, и мой результат, это далеко не предел, есть еще как минимум два качественных перехода. Постой, то есть я не могу поджечь человека, но могу разогреть землю под ним, или одежду. У обычных людей, аура обладает наибольшей плотностью в пределах 10 см от тела, именно в этих пределах прямое воздействие осложнено, кроме того наибольшая плотность ауры возле головы, а к ногам снижается. Можно просто раскалить воздух вокруг, до пары тысяч градусов. А можно воздействовать магией жизни, она как раз позволяет управлять процессами в живых организмах, и неподготовленный человек практически беззащитен перед ней. После короткого ликбеза дела у меня пошли лучше. Я смог достаточно уплотнить ауру, и попробовал полный разгон. Теперь при разгоне, у меня не появилось ощущения, что я залип как муха. Кроме всего прочего, разгон был больше 7-кратного, по моим ощущениям вдвое. Я попытался сделать несколько шагов, но у меня ничего не получилось, точнее получилось, но никакого переноса веса не произошло, ноги просто проскальзывали по полу, я не совсем понимая, что происходит, посмотрел на Дона. Притяжение планеты не ускорилось вместе с тобой, тебе нужно прижимать себя к земле телекинезом, и толкать в нужном направлении тоже придется телекинезом. Неужели ты думаешь, что программа обучения составлена наобум? Мы, конечно, торопимся, но ты проходишь почти полный пути неофита. Как же непривычно. Следующий час я потратил только на то, чтобы научиться ходить, а потом еще три, на чтобы бегать. И еще полчаса в озере, залечивал все ссадины и ушибы, которых на теле, по площади было больше, чем неповрежденных частей. Завтра будешь заниматься с Митрой, она будет учить тебя магии воплощения и подтянет твои боевые качества. Глава 9. Гости. Алекс, 19-й день от начала экспедиции. Ночью Кода я смотрел очередной сон в объятиях Ольги. Меня разбудил зов Кары. Тревога. Чужие приближаются к лагерю. 8 человек. Как далеко? 3 километра. Пересекли 5-километровый рубеж полчаса назад. Идут, судя по направлению, сюда. Остальные в курсе? Да, уже здесь. Я разбудила их сразу, как обнаружила неприятеля. Дон, ты можешь проверить, есть ли среди них магия и есть ли у них амулеты? Пока не видно, но не факт, что нет. Может, просто скрывают ауру? На расстоянии в 0,5 километра смогу определить 100%. Тайра, выйди им навстречу. Посмотри, что у них есть при себе. Какое оружие? Может, это просто местные или туристы? Правда, в 3 часа ночи это маловероятно. Я аккуратно переложил Ольгину голову со своего плеча, тихо вылез из спальника, оделся, вышел из палатки и подошел к костру. Костер уже практически прогорел, тлели остатки угольков. Подбросив несколько веток на угли, я сел рядом и стал ждать. «Не смотри на огонь, если что не сможешь сразу защититься, свет костра тебя ослепит». Я чертыхнулся, и ведь знал об этом, не раз читал и слышал это от Макса, а вот не смог применить знания при необходимости. Повернувшись немного боком к костру, я сделал вид, что греюсь, а сам постарался смотреть, так что свет от пламени не попадал в глаза. «Алекс, лови картинку. Оружие при себе есть». Я чувствую взрывчатую алхимическую смесь, и у них есть несколько ножей, мечей нет. Таира передала всем образ нарушителей. 8 человек, сверяясь с картой, шли в нашем направлении, отряд спецназа, и 2 человека в немного другой форме. У каждого было по Калашникову. Несколько человек шли с приборами ночного видения. «Митра, можешь наложить то заклятие, блокирующее выстрелы?» Уже с того момента, как оно показало свою необходимость, держу постоянно. Отлично, я встречу их в лагере, есть небольшая вероятность того, что они не по нашу душу, всякое может быть. Я постараюсь себя не выдать, если вы увидите какую-нибудь опасность, или вам покажется, что все выходит из-под контроля, действуйте по своему усмотрению. Дон, постарайтесь никого не убивать, усыпите, если сможете. На лагерь вообще лучше наложить сонные чары, чтобы случайных свидетелей не было. Хорошо, сейчас сделаю. Я почувствовал легкую волну магии, кажется, разума и жизни, еще не научился тонко различать оттенки, после чего и так мирно спящий лагерь стал совсем тихим. В случае чего не придется объясняться. Визитеры не торопились. Непонятно, почему они выбрали вариант двигаться ночью, но двигались они аккуратно, постоянно сверяясь с картой. Примерно через 40 минут они подошли на расстояние 500 метров. Они остановились, увидели пламя костра, разделяются. К лагерю идут 3, оставшиеся берут лагерь в широкое кольцо. У меня в голове возникло несколько образов нарушителей. К нам шли 2 в более темной форме и 1 в стандартном камуфляже спецназа. Все не маги, у 2 в темной форме есть защитные амулеты и сигнальные амулеты жизни, еще вроде пара атакующих артефактов. «Но точно сказать пока не могу», — отчитался Дон. «Значит, точно по нашу душу. Значит так, всем команда, подлавливайте их по одному и лишайте сознания тихо. Чтобы никто не подал сигнал тревоги, я постараюсь потянуть время. Дон, найди способ вырубить их тихо. Сломай амулеты или как-нибудь еще воздействуй, их нужно допросить». «Принято». 3 спецназовцев уже подошли к лагерю на расстояние 200 метров. «Первый готов», — отчиталась Кара. 2 готов, Рита. 3 и 4 готовы, Таира. Прошло еще примерно 30 секунд, когда я услышал зов Кары. 5 готов, молодцы. 3 визитеров подошли к лагерю, 1 из них обогнул лагерь, зайдя ко мне за спину, и 2 вошли в круг света от костра. «Доброй ночи», — сказал один из визитеров, привлекая мое внимание. Я вздрогнул и грянул на него с удивлением. «Доброй ночи, если не шутите», — глядя на автоматы, добавил я. «Не обращайте внимания, это для защиты от зверья», — сказал второй, явно уловив подтекст. «К нам пришел запрос из Москвы, сбежал от облавы и скрывается в этом районе особо опасный преступник, на счет у которого не 10 нападений. Вы ничего странного не замечали? За последние 20 дней? Вроде бы нет, ничего такого не было. Я тут из необычного только пару раз лосей видел, да и то мельком. Сойдет? Нет. Он может быть с сообщниками по оперативной информации, он скрывается в пещере, где-то в этом районе. А описание есть? Фоторобот? Нет, к сожалению, такой информации у нас нет. Так вы ничего необычного не видели? К сожалению, ничем не могу вам помочь. Должен вас огорчить, но мы уполномочены вас и всех ваших друзей задержать, для подробного дознания. На каком основании? От удивления от уровня наглости, меня даже слетела маска сонливости. Если не согласны, можете потом обжаловать это в суде. А сейчас попрошу не оказывать сопротивления. Так я и так не оказываю, сижу возле костра, только примуса сломанного не хватает. Вы собираетесь прям ночью всех вязать, или до утра подождете? Тот, что у тебя за спиной парализован, те, что перед тобой, упадут по твоему сигналу, — прозвучал голос Дона у меня в голове. Нет, что вы, всех сразу будить не будем, по очереди нас вполне устроит. И что потом? Как вам это поможет найти вашего преступника? А вот это уже не ваше дело», — резко отшил он. «Будьте добры ответить на вопросы, и тогда с вами и вашими друзьями ничего плохого не случится. А может, это вы ответите на вопросы, и тогда с вами и вашими друзьями ничего не случится. И вообще вы не представились. Вы же при исполнении, не так ли?» У говорившего со мной сузились глаза, и в ауре полыхнуло красным. «При исполнении. Тогда представьтесь, покажите ваши удостоверения и бумагу, по которой вам даны такие полномочия. Я по долгу службы неоднократно имел опыт общения с разного рода госслужащими, и порядки знал. Хорошо, сейчас я все покажу». Он начал обходить костер, подходя все ближе ко мне. В ауре были видны красные всполохи, и я понял, что никакого диалога не будет. «Вырубай их», — скомандовал я Дону. Оба спецназовца упали как подкошенные. «В пещеру всех. Дон, обыщи их, вдруг у них есть еще какие-нибудь артефакты». Все тела были оперативно доставлены в пещеру. Мы притащили их в зал, находящийся достаточно далеко от входа, чтобы никто не услышал, на случай, если они здесь задержатся. Этих двоих нужно допросить первыми, остальные пусть спят. Очень быстро и точно вышли они на нас, но при этом не знали, что к чему. Наверняка это просто проверка, а это значит, что они могут знать местоположение других атласов, да и о противнике нашим расскажут. «Митра, Дон, кто будет проводить допрос?» «Я в этом профан, мы продолжили общаться только мысленно, на случай разных неожиданностей». Кар и Тайра ушли наружу, отслеживать обстановку наверху, вдруг еще гости нагрянут. «Допрос проведем мы с тобой вместе», — ответил Дон. «Это будет хорошей практикой в ментальной магии, и ты знаешь, какие вопросы надо задавать. А я знаю как». «Хорошо. И еще, можно ли сделать так, чтобы они не вспомнили, что здесь произошло? Подменить им воспоминания? Ты хочешь оставить им жизни?» — удивилась Митра. «Да, но я не из человеколюбия. Я хочу постараться сохранить наше преимущество, хотя бы на какое-то время. Если мы их убьем, тот, кто их послал, сразу узнает об этом через амулет жизни. Мы фактически просигналим: мы здесь, мы опасны. Сейчас о нас ничего не известно, а вы вообще Джокер в рукаве. Будь я один, я бы ничего не знал о магии, и о перекрестке, и уж тем более об опасности. Наверное, они рассчитывали именно на это. Это разумно. Я сейчас сделаю так, что все здесь происходящее воспринималось как сон. После того, как они проснутся, не смогут вспомнить ничего». «Хорошо, тогда начнем с того, что со мной говорил. Выясним, кто он такой, зачем пришел, что должен был сделать». Дон телекинезом перетащил пленника поближе к нам, разрушил удерживающие заклятия, создал из псевдоматерии стул немного странной формы, его спинка была не прямой, а кверху изгибалась так, что голова должна была смотреть в потолок. Он также телекинезом раздел пленника, оставив только сигнальный амулет жизни, но и тот порылся какой-то странной дымкой. У него могут остаться какие-то технические артефакты и скрытые амулеты. Возможные сигналы от сигнального амулета жизни я перекрыл. Теперь сигнал будет таким, как будто он спит. Сейчас мы с тобой погрузимся в его сознание, там я создам пространство, в котором мы будем его допрашивать. «Ты готов?» «Готов». Дон подошел к пленнику, наклонился над ним и, приоткрыв веки, посмотрел ему в глаза. Вторая рука легла ему на затылок. Вдруг веки самостоятельно раскрылись полностью, и невидящий взор уставился в потолок. «Подойди сюда. Сейчас я объединю наши разумы, и мы попадем внутрь его сознания. Там ты будешь выглядеть так, как себя представишь. Все, что тебе нужно, чтобы сохранить инкогнито, представь себя в капюшоне и с другим голосом. Можешь даже животным себя представить. Именно так тебя будет воспринимать его разум». «Все понял». «Да, представить себя в капюшоне». Дон положил руку мне на затылок, и мир исчез, а потом появился вновь, но пейзаж уже был совсем другим. Это был темный ночной лес, с огромными деревьями, стволы которых были в несколько обхватов и уходили в высоту. Тени клубились вокруг, создавая ощущение опасности, а между деревьев то и дело мелькали ожившие лоскуты тьмы. Обстановка была очень жуткая и невероятно гнетущей. Рядом со мной стоял мужчина в темном балахоне. Я сразу понял, что это Дон. Я ускорил время примерно в 5 раз, для нашего подопечного это обойдется головной болью на пару часов, но мы сэкономим время. Сейчас он немного впереди спасаться от погони, его догоняет какой-то из его страхов, обычный кошмар из детства. Декорации, кстати, почти все его, я только чуток подправил. Сейчас нам нужно на пике его отчаяния его спасти. Он проникнется к нам инстинктивным доверием и расположением, так не придется ломать его волю. Дальше нужно только задавать вопросы и сохранять дружеское отношение. Все вопросы, на которые он будет отвечать, будут тянуть за собой ниточки воспоминаний. Я тебе покажу, твоя задача скользить вдоль них и просматривать эти воспоминания. Пойдем, кажется, он уже дошел до кондиции, еще немного и может сорваться, а нужен хоть и перепуганный, но вменяемый человек. Мы быстрым шагом пошли вглубь леса, и буквально через 50 метров увидели, как наш пленник, в паническом страхе бежит от какого странного животного, которое меняет форму, выпускает щупальца, сотканные из черного дыма, и почти касается убегающего человека. Он запнулся об корень, торчавший из земли, упал, и криком ужаса закрыл голову руками. «А ну пошла прочь, тварь! Силами света заклинаю тебя, исчезни! Ты более не имеешь власти над этим человеком, теперь он под нашей защитой!» Странная тварь остановилась, как-то ужалась в размерах, и жалобно скуля начала отползать от своей жертвы. Наш пленник недоуменно смотрел то на тварь, то на нас. «Заклинаю тебя, изыди!» — прокричал Дон, и из его руки ударил луч белого света, который развеял тварь. «Ты потерялся, путник, пройдем к нашему костру, там нас никто не побеспокоит. Вы из Ордена Равновесия?» — с надеждой спросил тот. Дон вопросительно посмотрел на меня. Я и сам понятия не имел, что за Орден Равновесия, но по наитию ответил. «Да, мы из Ордена, но невежливо спрашивать, не представившись самому. Меня зовут Роман, вы точно из Ордена, только они могут использовать магию. И какой у вас ранг? Хотя, что это я? Извините, за такие вопросы. Мне как рангу 16-му не положено задавать такие вопросы. Вы не ниже 10-го ранга посвящения, если можете использовать такую сильную магию. Располагайте мной». Время неожиданно замедлилось. Я ускорил нас еще в 3 раза. Видишь белые линии, которые как бы уходят в никуда. Они то появляются, то исчезают. Попробуй скользить сознанием по ним, и ты увидишь связанное воспоминание. Я разглядел такую линию и попробовал на ней сосредоточиться. Неожиданно я оказался в какой-то церкви, где кроме меня было еще человек 10. Все были мне знакомы, мы уже не в первый раз здесь собирались. Мы сидели полукругом, а в центре был мужчина, плотного телосложения. Он был облачен в темную рясу, необычного покроя. Этот человек говорил, а мы внимательно слушали его слова. «Братья мои, теперь вы приняли посвящение, вы послушники Ордена Равновесия, это великая честь и большая ответственность. Мы должны хранить мир от магии и всех, кто ее будет пытаться в мир принести. Только люди с сильным духом и светлыми целями могут владеть ей, а их, к сожалению, меньшинство. Вы вступили в Орден, и тем самым у вас появился шанс. Шанс, что вы сможете овладеть магией и охранять этот мир от посягательств тех, кто хочет его разрушить. Сейчас ваш ранг 20, это самый низкий ранг для тех, кто состоит в Ордене. Предыдущие 5, вы прошли, оказав услуги Ордену, не состоя в нем. Верно, продолжайте служить, приносите пользу Ордену, точно исполняете приказы, и вы сможете подняться еще выше. Орден никогда не забывает тех, кто верно служит ему. Мне уже 89 лет, а я полон сил, и ни одна болячка не коснулась моего тела. Я достиг 11 ранга в крыле паладинов, теперь и вы в нем. Наша основная задача – это силовая поддержка и проведение акций на местах. Скажу вам честно, не часто Орден требовал от меня исполнения долга, хоть это всегда было опасно, но Орден щедро награждал меня каждый раз. При получении 15 ранга вас заберут на обучение в Африку. Там наша основная база. Там же вас научат основам магического искусства. А сейчас запомните, у нас в Ордене действует строгая иерархия. Если к вам подойдет человек и покажет следующий знак, и при этом у вас в груди возникнет то чувство, которое возникло сейчас, вы обязаны во всем ему подчиняться. Это закон. Этот простой жест работает только тогда, когда старший обращается к младшему, так что не сомневайтесь, если такое произойдет. Сейчас каждый из вас дополнительно произнесет клятву, капнув кровью на этот камень. Эта клятва не позволит вам предать Орден ни действием, ни бездействием, ни словом, ни делом. Я вынырнул из воспоминания. Дон, ты сможешь сделать правильный жест? Не сейчас, он завязан на амулет жизни. Как только выйдем из его сознания, смогу. Но клятва, которую он дал, во-первых, очень проста, а во-вторых, он нас считает друзьями и никого не предает. Допрашиваем дальше. Каким было твое последнее задание? Спросил я Романа. Нужно было проверить несколько мест. Одно в Сибири, одно на Камчатке, одно в Казахстане, одно под Брянском. Я как раз туда направляюсь. Вот шел, и как-то здесь оказался. Как я здесь оказался? Ты отвлекся. Какие еще места надо было проверить? Мне еще одно на Украине, после Брянска. Другие места достались другим группам. Я не знаю точно где, знаю, что работа появилась у всех. А что конкретно нужно сделать? Нить воспоминания все ускользала, не давая за нее уцепиться. Вспомни дословно. Появилась нить воспоминания, по которой я смог проследовать. Вечер, моя квартира, я сижу с женой и смотрю комедию по телевизору. Раздался звонок в дверь, я открываю и вижу там курьера, который, убедившись, что никого больше нет, передает мне пакет и говорит кодовую фразу на латинском «Equitas amicitia veritas» — равновесие превыше всего. Отвечаю ему: «Fidelis equitas верен равновесию». Пакет можно открыть, только если приложить к нему знак ордена, и только если ты нужного уровня посвящения. Если обычный человек откроет этот конверт, там будет лишь труха. Я уединился в своей комнате и открыл конверт. Там лежало 5 карт с подробным описанием мест, которые мне нудно было посетить. Задание, написанное от руки. Это было еще одним правилом ордена, хотя я считаю это анархизмом. Орден существует уже 1500 лет, и от некоторых привычек, видимо, очень сложно отказаться. Кроме прочего, мне давались временные полномочия генерала, отряд спецназа для усиления, возможность пользоваться военным транспортом, наличными $50 000, и карта на такую же сумму. Само задание звучало так: высокая степень тревоги, инициированный маг большой силы, инициирован случайным выбросом, точной точки выброса засечь не удалось, проверить по следующим координатам, карты прилагаются, сила и средств не жалеть. Дан максимальный приоритет операции, мага по возможности пленить и продержать без сознания, доставив до базы, всех свидетелей убить, скрыв все следы. Если не удастся пленить мага, убить на месте, следы убийства скрыть, на административном уровне максимально препятствовать расследованию. Существует большая вероятность малой степени обученности мага, соблюдать максимальную осторожность. Я вспомнил, как мне рассказывал мой наставник, в случае, в котором он участвовал лично, лет 30 назад, они как раз ловили такого мага. Пацан, лет 17, испугался отряда, который пришел на всплеск магии, и перебил их всех, просто размазав по земле. Страшной силой он обладал. Его снайперы сняли издалека, а потом еще и сожгли на всякий случай. Так что лучше не церемониться с ним, если повезет мне его найти. Хотя приказ однозначен. Снова вынырнула из воспоминания координаты мест, я запомнил. Если забуду я, точно вспомнит Дон, он ничего не забывает. Роман немного призадумался и сказал: нужно найти инициированного мага, пленить или убить его, всех свидетелей и следы убрать, расследованию препятствовать. Кого ты еще знаешь из организации? Постарайся вспомнить всех. Я заскользил по воспоминаниям, и вместе с именами у меня появлялись образы и много дополнительных данных: должности, адреса, ранги. Был здесь и второй человек из тех, что подошел к костру. Его ранг 17-й, был прислан для усиления. Основную информацию мы уже узнали, я задал еще с десяток вопросов, в основном про орден, деньги, как они сюда добрались, и куда дальше будут двигаться. Следующий пунктом была точка на Украине, она же была последней. Мы закончили допрос. Информации было очень много, как и вариантов действий. Некоторые из них были очень рискованными. Следующий пленник был допрошен уже мной. Дон показал, как нужно правильно настроиться на разум допрашиваемого, как погрузить его в управляемый сон, создавая необходимую обстановку. В принципе, ничего сложного, нужно было лишь несколькими волевыми толчками подтолкнуть сознание к созданию нужного сюжета. С первого раза у меня ничего не получилось, как, впрочем, и с пятого. Начало получаться только раза с седьмого. Хорошо, что подопытный не имел возможности возмущаться, а узнав, зачем они идут и какой приказ собираются исполнять, никакой жалости я к ним не испытывал. Я вообще редко испытываю жалость к людям, а к врагам особенности. Допрос второго ничего нового не принес, только немного дополнил картину. Спецназ особой необходимости допрашивать не было, их использовали в темную. Оставив пленников досматривать сны, Мы собрались на совещание, совещались мысли речу, чтобы все мираны могли высказать идеи. Я начал с вводной. Пришли за нами, но место точно определить не смогли. Мы знаем еще 4 точки, в которых предположительно могут быть атласы. Я вижу только 3 возможных варианта. Первый, негативный. Мы убиваем их всех и скрываемся. Минусов много, плюсов мало. Они ведь придут еще раз и более серьезными силами. И перебьют всех, кто здесь будет. А здесь экспедиция, и стоять они здесь будут еще минимум 5 дней. А значит, и их придется вывозить. Не хочу отдавать их на растерзание. Второй вариант, самый безопасный. Мы отпускаем их с миром и подправляем воспоминания так, как будто они здесь ничего не нашли. Выигрываем время, но организация нам противостоящая очень сильна и масштабна. Минусы, время работает против нас. Третий вариант дерзкий. Мы не только убеждаем бедолаг, что они ничего не нашли, но и падаем им на хвост и убеждаем привести к следующей точке. Так мы сэкономим кучу времени и внесем некоторый хаос в поиски. Но и риски велики. Я за последний вариант, засиделись мы тут, сказала Кара. Поддерживаю, Таира. Я за второй, Митра. Я за третий, Рита. Я, наверное, тоже за второй. Хотя выигрыш по времени может оказаться более важным, Дон. Понятно. Я склоняюсь к третьему варианту. Сейчас пересечь границу не так просто, тем более с Украиной, ответил я. Дон, сделай так, чтобы они воспринимали нас как паладинов 10 ранга. Легенда такая. Мы отправились по дополнительному сигналу, но ничего здесь не нашли. Ребята вышли на наш костер. Замени им воспоминания о приветствии на то, что я сразу сделал знак подчинения и сделай, так чтобы я мог повторить. У нас же куча знаков есть, с тех, кто пришел сюда в прошлый раз. Можешь сделать так, чтобы мы больше походили на своих. Я пока пойду, соберу вещи и предупрежу профессора. Кара, Рита, организуйте стоянку в километре отсюда. Оттащите тела всех пленных туда. Пусть думают, что стоянка и место назначения там. Не стоит им видеть экспедицию. Спецназу воспоминания править только по местности. То, что мы их вырубили, нам на руку сыграет. Оружие спецназа к новой стоянке перетаскайте. На выходе из пещеры я нарастил стену, которая закрывала проход к атласу, до толщины в 30 метров, чтобы наверняка. Поднявшись наверх, я увидел Кару, сейчас была ее очередь меня охранять. Пусть охранят, если бы не они, я был бы мертв. Я зашел в палатку, взял свой спутниковый телефон, обычная связь не работала, и пошел к профессору. Разбудив его, я объяснил, что мне сегодня ночью позвонил начальник, и я должен срочно вернуться на работу. С моим замом произошла беда, попал в автокатастрофу, а сейчас сложный проект висит на десятки миллионов. Подвести никак нельзя. Машину уже вызвал, подъедет через час. Провожать не надо, просто нужно будет объяснить ребятам, куда я делся. Палатку и всю снарягу оставляю здесь, с собой только личные вещи. Профессор, конечно, поворчал, но обещал ребятам все рассказать, а по возвращении вещи мои оставить на кафедре, чтобы я мог в удобное время забрать. Попрощался с Ольгой, рассказав ей то же самое. Она сильно расстроилась, мне даже пришлось пообещать ей обязательно позвонить, как разберусь с делами, они в Нижнем Новгороде уже через неделю будут. Собирая вещи, вспомнила кучу того, что хотел взять с собой на продажу. Пришлось возвращаться в пещеру и распихивать большую часть по сумкам, которые прихватил для этого. Сборы были окончены, и мы отправились в новый лагерь, который представлял собой всего пару бревен и кострище. Я сел на бревно, двоих паладинов посадили передо мной, спецназовцев разложили по позициям, полностью обезоружив. Митра, вы можете создать броню, так чтобы она копировала то, что на спецназе, хотя бы внешне. Митра кивнула, и буквально через секунду стояла в точно таком же камуфляже, как и спецназ, но подогнанным по размеру. Дон, ты можешь что-то подобное сделать? Могу, но нам всем будет лучше, если при первой возможности мы заменим магическую одежду на реальную. Само собой, нам бы только до города добраться, там все будет. А знаете, у меня появилась идея. Зачем нам этот спецназ с собой? Их 6, нас 6. Как вам мысль? Интересно, а что с ними будем делать? Кивнула Митра в сторону спящих спецназовцев. В расход? Нет, не стоит. Посадить их на съемную квартиру и запретить выходить на связь из квартиры. Посидят пару месяцев, нам хватит. Дон, сможешь ведь сделать, так чтобы они исполнили приказ в точности?» Дон кивнул в ответ. «Вот и отлично, буди паладинов, будем им мозги промывать». Я разглядел, как от Дона буквально выстрелил маленький щуп в сторону паладинов. Они вздрогнули и начали просыпаться. Роман пришел в себя первым, затем Андрей. Я, дождавшись, пока их взгляды станут осмысленными, выполнил жест, который подсмотрел в воспоминаниях Романа. Судя по реакции обоих, все прошло правильно, и я теперь для них являлся паладином ордена равновесия 10 ранга. «Господа, прошу прощения, что пришлось вас лишить сознания. Моя охрана доложила мне о наличии еще 6 вооруженных людей, а вы о них как-то забыли предупредить». Дон уже успел подкорректировать им воспоминания, и они считали, что именно сюда подошли ночью. Разговор они помнили очень смутно, но про засаду точно ничего не говорили. «Так что я на всякий случай, и во избежание недоразумений, лишил вас сознания. Мои люди обезвредили засаду. Сразу скажу, что все живы. Спят, без оружия, но живы. О вашем задании знаю, сам его согласовывал и рассылал. В тот момент я считал, что ваших сил хватит, но проанализировав ситуацию еще раз, понял, что потребуется вмешательство паладина не ниже 10 ранга. Вопросы? Почему не представились сразу, если знали, что это мы? Это в том числе инспекция. Задание сложное, и по факту выполнения я должен буду повысить вас. Вероятнее всего, вас повысит как минимум на 2 или 3 ранга, а я должен быть в вас уверен. Вы, Роман, точно перешагнете 15 ранг, а значит, станете полноценным магом. А вы, Андрей, по выполнению задания либо станете 15-м, либо будете в одном шаге. Оба вздрогнули, когда я назвал их по именам, ведь они не представлялись. В любом случае, я буду смотреть за вашими действиями и вмешиваться по минимуму. Считайте нас группой поддержки. Мы займем место вашей охраны. О подмене никто не должен знать. Спецназовцев посели на съемную квартиру и запрети выходить и связываться с любыми знакомыми и начальством. Еду пусть заказывают на дом, денег для этого выдели. Минимальный срок, через который они сами могут выйти на связь, 2 месяца, и только с тобой. Все дальнейшие действия — это ваше испытание на новый ранг. Вводная ясна? Так точно. Как вас представлять при переходе через границу? И для остальных властей, мы здесь полностью инкогнито. Обычно, кандидаты на 15 ранг даже не узнают, что их экзаменовали, но я не хочу, чтобы орден потерял перспективных людей. Чрезвычайность и срочность ситуации не дали мне возможность подготовить легенду, и поэтому, я принял решение вам раскрыться. У вас будут сутки, чтобы подготовить всем нам новые документы, и сутки на то, чтобы добрались до следующей точки. Справитесь, документы должны быть в полном порядке. Пока можете называть меня Олег.